Часть 13. Мэйзи, ложись спать. Жарко, я не могу спать. Не приставай ко мне. И Мэйзи облокотилась на подоконник раскрытого окна и смотрела на освещенную луной, обсаженную тополями, прямую, как струна, проезжую дорогу. Лето давало себя знать в витрине Марни. Воздух был раскален, трава на лугах выгорела, опаленная солнцем. Глинистые берега реки высохли и растрескались. Придорожные цветы и розы в саду давно засохли, но все еще держались на своих высохших стеблях. Жара в небольшой низенькой спальной под самой крышей была действительно нестерпимая. Даже лунный свет на стене студии Ками по другую сторону дороги, казалось, усиливал духоту этой ночи. А громадная тень ручки звонка у запертой решетки, ложившаяся черной, как чернила, полосой на белую дорогу, почему-то останавливала на себе взгляд Мэйзи и раздражала ее. «Отвратительное пятно! Все должно было бы быть белым!» — пробормотала она. «Да и решетка калитки не в середине стены. Раньше я этого не замечала». Мэйзи была в дурном настроении. Во-первых, ее истомила страшная жара последних трех недель. Во-вторых, ее работа, а особенно этюд женской головки, которая должна была изображать собою меланхолию, все еще незаконченная и не готовая к выставке в салоне, была совершенно неудовлетворительна. В-третьих, и Ками на днях высказался в этом духе. В-четвертых, до такой степени в-четвертых, что об этом, пожалуй, даже не стоило и думать. Дик, ее собственность, ее вещь, вот уже более шести недель не писал ей ни слова. Она злилась на жару, но еще больше злилась на Дика. Она писала ему три раза, каждый раз предлагая новое толкование меланхолии, но Дик не удостоил вниманием ни одно из этих сообщений. Она решила больше не писать ему. Но когда она осенью вернется в Англию, ее гордость не позволяла ей вернуться раньше, тогда она поговорит с ним. Ей положительно не хватало воскресных бесед с Диком, гораздо более не хватало, чем она хотела себе признаться. А Ками все твердил: «Продолжайте, мадемуазель, продолжайте!» И в течение всего долгого скучного лета он все повторял свой надоедливый совет, точно кузнечик. Старый седой кузнечик в рабочей блузе из черного альпага, в белых брюках и широкополой поярковой шляпе. А Дик с видом господина и повелителя ходил большими шагами взад и вперед по ее мастерской в северной части прохладного, зеленеющего своими скверами и парками Лондона, и говорил ей вещи несравненно более жестокие, чем «продолжай». И затем вырывал уже кисть из рук и двумя-тремя уверенными мазками наглядно показывал ей, в чем ее ошибка. «Его последнее письмо, — вспомнила Мэйзи, — содержало ненужные советы не рисовать на солнце, не пить сырой воды из придорожных фонтанов, не переутомлять глаза». Он повторял это в своем письме раза три, как будто он не знал, что она умеет и сама позаботиться о себе. Но чем он так занят, что не может написать ей? Звук голосов внизу на дороге заставил Мэйзи высунуться из окна. Какой-то кавалерист местного гарнизона разговаривал с кухаркой Ками. Лунный свет играл на ножнах его сабли, которую он придержал рукой, чтобы она ненароком не загремела. Чепец кухарки бросал густую тень на ее лицо, которая придвинулась почти вплотную к лицу кавалериста. Он обхватил рукою ее талию и прижал ее еще ближе к себе, а затем послышался звук поцелуя. «Фу!» — воскликнула Мэйзи, откидываясь назад. «Что такое?» — спросила рыжеволосая девушка, беспокойно ворочаясь в постели. — Ничего, солдат целуется с кухаркой. Вот и все, — ответила Мэйзи. — Теперь они ушли, слава богу. И она опять высунулась из окна, но предварительно накинула на плечи платок поверх своего ночного капота, чтобы уберечь себя от простуды. Поднялся легкий ночной ветерок, и засохшая роза под окном закивала своей склоненной головкой, как будто ей были известны какие-то тайны. Неужели Дик мог отвратить свои мысли от ее работы и от своей, и опуститься до унизительного положения этих людей, кухарки Сусанны и этого солдата? Нет, он не мог. И роза опять закивала головкой соседним с ней листочком. И в этот момент она походила на лукавого маленького чертенка, который почесывает у себя за ухом. «Дик не мог дойти до этого», — думала Мэзи, — «потому что он мой. Мой и мой. Он сам так говорил. Но не все ли мне равно, что он делает? Я только боюсь, что это может повредить его работе и моей тоже, если он когда-нибудь дойдет до этого». В сущности, не было решительно никакой причины для того, чтобы Дик не поступал так, как это ему нравится, кроме разве той, что он был предназначен провидением, то есть Мэйзи, помогать этой упорной маленькой художнице в ее работе. А ее работой, ее жизненной задачей было изготовление картин, которые иногда попадали бы на какие-нибудь провинциальные английские выставки, как о том свидетельствовали заметки в записной книжке Мэзи, и которые неизменно отвергались бы салоном каждый раз, когда Ками после усиленных просьб и настояний, скрипя сердце, давал позволение отправить в салон ту или другую ее картину. И в будущем дальнейшую ее работой, по-видимому, должно было быть все то же изготовление картин, которым суждена была совершенно та же участь. Рыжеволосая девушка беспокойно и отчаянно ворочалась в своей постели. «Нет, положительно невозможно заснуть. Какая духота!» — простонала она. «Да, совершенно та же участь», — продолжала про себя рассуждать Мэзи, невзирая на замечания подруги. «Она будет по-прежнему делить свое время между мастерской в Лондоне и студией Ками в Витри. Нет, она перейдет к другому руководителю, и тот поможет ей добиться успеха, на который она имеет полное право, если только неустанный упорный труд, отчаянное упорство и непреклонная воля дают человеку право на то, к чему он стремится». Дик говорил ей, что работал 10 лет, чтобы понять настоящую суть своего мастерства или искусства. Она тоже проработала 10 лет. И эти 10 лет не привели ни к чему. Дик сказал, что 10 лет — ничто, но это он сказал по отношению к ней только. Он сказал, этот человек, который теперь не мог найти время, чтобы написать ей, что он готов ждать ее 10 лет, если это нужно, но что она непременно, рано или поздно, должна будет прийти к нему. Это он ей писал в том нелепом письме, где говорил о солнечном ударе и дифтерите, и после того он ничего больше не писал. Он, вероятно, разгуливает по освещенным луною улицам или дорогам и целует кухарок. Как бы она хотела прочесть ему теперь наставление? Ну, конечно, не в этом ночном капоте, а одетая надлежащим образом и говорить строгим, несколько пренебрежительным тоном. Но если он теперь целуется с другими девушками, то ему ее наставления будут безразличны. Он даже, вероятно, посмеется над ней. Ну что ж, она вернется в свою студию и будет писать картины, которые она будет отсылать. Круговорот мыслей медленно вращался все вокруг одной и той же точки, а за ее спиной рыжеволосая девушка все ворочалась и металась, словно и ей какие-то назойливые и неприятные мысли мешали спать. Мэзи подперла подбородок рукой и решила, что вероломство Дика не подлежит сомнению. В подтверждении сего факта она принялась совсем не по-женски взвешивать очевидное. Был когда-то мальчуган, и этот мальчуган сказал ей, что любит ее. И он поцеловал ее в щеку, и, глядя на это, желтая кувшинка кивала головкой вот точно так же, как теперь эта сухая роза в саду под окном. Затем наступил большой промежуток, и за это время мужчины не раз говорили ей, что любят ее. Но у нее было тогда столько хлопот и столько дел с ее работой. И тогда вернулся мальчик, и при этой второй встрече с ней опять сказал ей, что любит ее. Затем он... Но всему тому, что он после того делал, конца нет. Он отдавал ей все свое драгоценное время, говорил ей убедительно и вдохновенно об искусстве, о хозяйстве, о технике, о чайных чашках, о вреде злоупотребления пикулями и горячительными средствами, о кистях собольего волоса. Лучшие ее кисти были подарены им, и она ежедневно пользовалась ими. Он давал ей самые дельные советы и указания, которыми она время от времени пользовалась, и глядел на нее такими глазами, какими побитая собака глядит на хозяина, ожидая от него ласкового слова, чтобы подползти к нему и лечь у его ног. И в награду за всю эту преданность она не дала ему решительно ничего, кроме разрешения поцеловать ее один раз, один только раз, да еще прямо в губы. Какой позор! Неужели этого недостаточно? Даже более, чем достаточно. А если нет, то разве он не посчитался с ней тем, что не пишет ей и, вероятно, целует так других девушек? «Мэзи, ты, наверное, схватишь простуду. Иди и ложись», — послышался усталый и досадливый голос подруги. «Я не могу заснуть, когда ты торчишь там, в окне». Мэзи только пожала плечами и ничего не ответила. Она в это время думала о мелочности, придирчивости и низости Дика и о разных скверностях, в которых он был вовсе не повинен. Беззастенчивый лунный свет не давал ей спать. Он ложился на стеклянную крышу студии по ту сторону дороги и серебрил ее холодным ровным светом. Мэзи уставилась на нее, и мысли ее стали незаметно то сливаться, то расплываться. Тень от ручки звонка то укорачивалась, то снова удлинялась и, наконец, совсем исчезла. Предрассветный ветерок пробежал по засохшей траве лугов и принес с собой прохладу. Голова Мэзи опустилась на руки, сложенные на подоконнике, и пряди густых черных волос упали на сложенные руки, на плечи и на подоконник. — Мэзи, проснись, ты, наверное, простудишься. — Да, дорогая, да, да. Она встала и, шатаясь, как сонный ребенок, добралась до кровати. Но, раздеваясь, она уткнулась лицом в подушку и, засыпая, пробормотала. — Я думаю, но он все же должен был написать. День принес с собой обычную работу в мастерской, где пахло красками и скипидаром, где царила монотонная мудрость Ками, этого немудрого художника, но неоцененного учителя и наставника для тех из его учеников, которые придерживались одних с ним взглядов на искусство. Мэзи в этот день относилась к нему несочувственно и с нетерпением ждала конца занятий. Все в мастерской знали, когда приближался конец занятий. Об этом можно было догадаться, когда Ками собирал свою блузу из черного альпага в комок на спине и, устремив куда-то в пространство свои выцветшие голубые глаза, как бы оглядывался назад на прошлое и вспоминал про Бина.